Гарри ничего не ответил, все его внимание было сосредоточено на том, чтобы выжить в этой схватке. Лансер действовал быстрее и сильнее, чем во время их поединка в часовой башне, но по какой-то причине все еще не выкладывался на полную. Гарри, напротив, выжимал из своего тела все, на что оно было способно. Лансер был удивлен, когда почувствовал удар от следующего движения Гарри. Впервые тот использовал свою грубую форму всплеска праны в реальном бою. К сожалению, или к счастью, в зависимости от точки зрения, ему не давали возможности использовать ее по полной программе. Это было неплохо, Гарри, я знал, что в прошлый раз ты не выкладывался на полную, к сожалению, из-за приказов мастера он не мог уйти прямо сейчас. Ему нравился этот мальчик, он был настолько близок к воину, насколько это вообще возможно в это время. Базет была сильна, и ее козырь, Фрагарах, конечно, кое-что значил, но в Гарри было что-то гораздо более сырое, что привлекало его. Он видел руны, вшитые в его одежду, понимал, что они делают и как сильно укрепляют Гарри, чувствовал, как тот наполняет его тело силой, а его навыки только дополняют его. Честно говоря, Лансеру нравилось сражаться с Гарри. Его бесило то, что он сомневался, что парень получит шанс сразиться с ним еще раз. Как бы ни был он силен, Лансер был слугой, и когда интерес к Атомине ослабнет, ему прикажут использовать свой благородный фантазм против мальчика. Лансер сказал бы, что Гарри заслужил эту честь. Он был не так быстр, как Лансер, но и не так медлителен, как следовало бы, и у него было что-то вроде инстинктов, позволявших ему избегать смертельных атак. Нельзя сказать, что у Гарри были шансы одолеть его, просто разница была слишком велика. Это был невероятно скоростной бой. 13 видов оружия Гарри, посох в его руках и 12 черных ключей в его волосах выглядели как одно пятно для обычного человека. Всплески праны, с помощью которых он разгонял клинки в сторону Лансера, оказались эффективны для того, чтобы держать копье подальше от его тела, оставляя посоху возможность попытаться нанести удар, пока оно занято. Лансер, однако, не зря был слугой. В отличие от Лис, Фран, Тамама и Ассасин, которые тоже были слугами, у него было то, чего не было у них. Тамама была единственной, кто мог считаться обладателем боевого опыта. При жизни она в одиночку противостояла 80-тысячной армии, но она была аватаром богини, и поэтому сравнение было не совсем корректным. Лансер был опытен, он знал, что такое бой, он жил им. Черт возьми, его желанием было сражаться с сильными людьми. Гарри пришлось использовать все известные ему приемы, чтобы остаться в живых. Он прыгнул на близлежащее дерево и встал на него боком, заставив Лансера сражаться под непривычным для него углом. Он пошел дальше и встал на несколько раздвинутых ветвей так, что оказался вверх ногами, но Лансер все равно продолжал сражаться. Гарри попытался изобразить арчера или шира и создал в воздухе несколько клинков, которые на большой скорости метнул в Лансера. Возможно, он не мог делать это так же естественно, как они, и у него был лишь ограниченный репертуар клинков, с которыми он мог это делать, но каждая мелочь помогала. Оружие, которое он проецировал и запускал в Лансера, оказалось ему по силам. По мере того, как бой продолжался, все больше и больше оружия вонзалось в землю вокруг них. Здесь были алебарды, мечи, кинжалы, всевозможные предметы. К сожалению, клинки были совершенно обычными и могли нанести Лансеру лишь минимальный урон, даже если бы попали в него. Однако это не означало, что прямой урон был их единственной полезной функцией. Они мешали Лансеру двигаться. С ними он не мог делать широкие замахи, и у Гарри было преимущество в том, что он с оружием наперевес мчался к врагу. Дыхание Гарри стало прерывистым, и он произнес первые слова, которые произнес до сих пор. «Черная коса», его посох ответил «да». «Сэр», и два широких черных изогнутых лезвия, сделанных из магии, вырвались из навершия посоха по обе стороны. Лансер был слегка удивлен этим, но это не сильно его смутило. Теперь Гарри использовал косу, чтобы атаковать Лансера с двух сторон, а его черные ключи атаковали его с остальных сторон. Правда, сейчас он был не в лучшей форме. Два главных преимущества Гарри в бою – его скорость и гибкость. В тот момент Лансер был быстрее его, даже когда работал не на полной скорости. Единственная причина, по которой Лансер до сих пор не нанес ни одного смертельного удара, заключалась в том, что он, похоже, пытался бороться с тем, что заставило его сражаться с Гарри, в гибкости Гарри, которая позволила ему отклониться назад от копья, и в предвидении, которым одарила его судьба и которая позволила ему уйти с пути за мгновение до того, как он был бы насажен на копье Лансера. Но это не значит, что он избежал всех ударов, это не так. Он получил множество мелких ран, а его рубашка нуждалась в большом количестве швов, если он хотел когда-нибудь снова ее надеть. Один удар копья Лансера едва не пробил ему глаз, но он успел сдвинуться с места, так что на лбу осталась большая рана. От потери крови он начал потихоньку терять сознание и получать все новые и новые удары, несмотря на все его попытки уклониться от них. Кровь, стекавшая со лба и попадавшая в глаза, также мешала бороться, но это натолкнуло Гарри на мысль. Он был так рад, что быстро снял повязку с глаз, когда один хвост волос сорвал ее с его лица и он смог посмотреть Лансеру в глаза. Как он мог забыть об эффекте окаменения глаз? Конечно, это мало что дало бы, но каждая мелочь помогала. К сожалению, этого оказалось недостаточно, чтобы сильно сбить Лансера с толку, но это замедлило его настолько, что Гарри смог уклониться от некоторых его атак с большим отрывом. Происходящее злило его, и он направил эту злость в бой, увеличив жестокость своих ударов. Гарри чувствовал себя таким бесполезным. У него не было никакой возможности сделать что-либо, кроме как бороться за выживание, и, что хуже всего, Лансер даже не использовал всю свою силу. Он понимал, что нелепо думать о том, что он может сравниться со слугой, но эта отложенная смерть его не радовала. Ему удалось нанести Лансеру несколько небольших порезов, но ничего существенного. Он чувствовал, как кровь покидает его тело и впитывается в одежду. Его конечности становились все тяжелее и тяжелее, они болели от того, что приходилось отражать удары копья Лансера. Дыхание становилось все короче и короче, он не мог получать достаточно кислорода в кровь, чтобы поддерживать такой темп бесконечно. Сейчас Лансер ненавидел себя. Этот мальчик был поистине удивителен. Последние полторы минуты ему удавалось отбиваться от него, причем с трудом, и вся его сила была ему недоступна, но он все же справлялся. Его бесило то, что в позе Гарри читалось поражение. Гарри не сдавался, он боролся до конца, и Лансер уважал это, безмерно уважал. Если бы не Базет, он бы сказал, что именно этого парня он хотел бы видеть перед собой в качестве мастера. Затем он отпрыгнул назад, когда огненный шар пролетел мимо того места, где он только что стоял, и посмотрел в сторону. От увиденного его глаза расширились, и он тихонько присвистнул. На него надвигались четыре слуги, четыре. Это мог быть тот самый бой, которого он так ждал, но тут вмешался этот гребаный священник. «Прости, Гарри, но у меня нет выбора». Он приготовил копье и нацелил его на цель. «Если это облегчит ситуацию, ты чертовски хороший боец, и, если ты окажешься на троне героев, что маловероятно, я с удовольствием дам тебе матч-реванш». Багровое копье мрачно запульсировало. Гейболг, Кастер проклинала то, как все обернулось. Гарри, ее мастер, явно хотел помочь фиолетово-волосой женщине, и она, как его жена, должна была помочь ему в достижении его целей. Однако этого не произошло. Все четверо услышали отчаянный призыв Гарри о помощи и прекратили преследование синеволосого мальчика. Любой слуга мог найти своего мастера без особого труда, стоило лишь проследить за следом праны, который они получали от него. Она пошла по нему, перебравшись через реку и спустившись к лесу, откуда доносились звуки боя. Лязг металла о металл заставил ее ускорить шаг, пока ее мастер не оказался в поле зрения. Она увидела, как он сражается с парнем с красным копьем в синем комбинезоне. Это был Лансер, не так ли? Так или иначе, она произнесла заклинание, чтобы помешать ему убить ее мастера. Проклятие! Огненное небо! Она выкрикнула заклинание, запустив в цель огненный шар. Он был гораздо больше, гораздо горячее и вообще гораздо мощнее, чем любой огненный шар, который может создать современный маг. Впрочем, толку от него было немного. Парень в синем отпрыгнул назад, подальше от ее физически ослабевшего мастера, и полностью избежал огненного шара. Она уже приготовилась произнести другое заклинание, возможно, более мощное, как вдруг копье начало светиться. Слуга что-то сказал, прежде чем применить свой благородный фантазм. Ассасин тоже была недовольна. Она не сводила глаз с этого синеволосого мальчишки и была готова убить его сразу же, но не стала этого делать, поскольку, как и все остальные, должна была дождаться появления своего мастера. Ее мастер хотел поговорить с фиолетово-волосой женщиной, очень похожей на него, той самой, что защищала синеволосого от Лансер. Все это не имело для ассасина смысла. Гарри явно испытывал неприязнь к Синдзимата, но Медуза была ему очень дорога. Медуза была частью семьи Гарри, а он заботился о своей семье в отличие от тех, кого ассасин знала при жизни, так почему же они не могли просто уладить отношения между собой? В сознании ассасин существовало три типа людей. К ним относились все, кто стоял на пути ее мастера. Были и те, кто не имел значения, большинство людей. Гарри был единственным, кто занимал достойное место в этом списке. Остальных слуг она скорее терпела, чем любила. Она, как и остальные, бросилась бежать, услышав призыв Гарри о помощи. Может, она и недолго пробыла в этом мире и не испытала большого счастья, но почти все счастье, которое все-таки испытала до сих пор, принес Гарри, и она никому не позволит отнять у нее это счастье. Лис и Фран были обеспокоены больше, чем двое других. Они знали, на что способен Гарри, и если все, на что он способен сейчас, позвать о помощи через их ментальную связь, то дела обстоят не лучшим образом. Они оба знали, что он может использовать калейдоскоп только в том случае, если он сам или цель остаются относительно неподвижными, а это было бы выходом практически из любой ситуации. Это означало, что Гарри не оставался неподвижным, что он двигался чрезвычайно быстро, что он не мог собраться с мыслями, чтобы перенестись в другое место. Они также знали, что Гарри может войти в что-то, наподобие их астральной формы, но также знали, что это не происходит мгновенно и ему нужно время. Если он не мог этого сделать, значит, что-то мешало ему сосредоточиться, значит, его внимание было сосредоточено на чем-то другом, скорее всего, на сохранении жизни. В нескольких милях от него, на другом конце города, что-то происходило в теле Сакуры Мата. Черви внутри нее были удалены, но что-то еще оставалось, что-то, что нельзя было просто вырезать. Однако это был лишь фрагмент целого, лишь маленькая связь с чем-то большим. Она чувствовала, что происходит на другом конце города, как же иначе. Но ему это не нравилось. Тот разумный, тот, кто был известен как Гарри Поттер, был для нее лучшим шансом на отдых, шансом на передышку, шансом на прекращение всей этой боли. То, что происходило, было не тем, чего она хотела. И потому, не желая этого, она кое-что предприняла. Гарри Поттер был уже практически потерян, но, возможно, можно было спасти что-то из того, что осталось. Это противоречило самой ее природе, это было чем-то странным для нее, но, возможно, она могла бы помочь кому-то, хотя бы в этот раз. Может быть, помогая, она сможет помочь себе самой. Да, если она хотел, чтобы ее оставили в покое, если она хотела контролировать то, что осталось, если она хотела мира, то должна была помочь. Сакура, которую зелья усыпляли, не просыпалась. Впрочем, для того, чтобы закричать, ей не обязательно было просыпаться. Что-то оторвалось от ее тела, что-то мерзкое и отвратительное, что-то, чего там не должно было быть с самого начала. Если бы она не спала, то могла бы сойти с ума от одного присутствия того, что сейчас вырывалось из ее тела. Так что, возможно, это было благословением, что она находилась в принудительной магической дреме. Когда оно ушло, то забрало с собой все, что могло пригодиться. Что полезного было в цепях этой девушки? Не похоже, чтобы она знала много о магии, да и какой смысл учить ее, если у нее совсем другая цель. Не то чтобы она могла выполнить это предназначение сейчас, она осталась тем, кого можно назвать маглом, а может и сквибом. Она с грохотом упала на пол рядом с кроватью, на которой лежала, но не оставила за собой следа. Ей понадобилось все, что мог дать этот фрагмент, чтобы совершить то невозможное, что она собиралась сделать. Не обращая внимания ни на что, она направилась к выходу из дома. Змеи зашипели на нее, когда та проходил мимо, но не мешали. Нет, змеи охотились на червей, которых им было приказано уничтожить. Об этой мерзости они расскажут Гарри позже. Пока же они охотились на такую тошнотворную добычу, что, если бы кто-нибудь другой попросил их, они бы отказались, но это был не просто кто-то, и поэтому они выполняли поставленную перед ними задачу. Если бы змеи обладали лучшим чувством юмора, они могли бы заметить, что каждый следующий уничтоженный ими червь, казалось, впадал во всебольшую панику, когда его разрывали на части. Словно все эти твари были связаны между собой и понимали, что их уничтожают одного за другим. Это был бесславный конец, который заставил бы магов посмеяться над Закиномото, если бы они когда-нибудь узнали, что старого ублюдка систематически уничтожали змеи, которые выискивали всех до единого его фамильяров. В этом не было никакого волшебства, их никак не модифицировали, просто орда змей уничтожала орду червей. Гарри почувствовал это, когда Гейболк начал собирать энергию. Однако он ничего не мог с этим сделать. Его разум был затуманен из-за нехватки кислорода и потери крови, а короткая схватка с лансером и вовсе выбила его из колеи. Может, это и длилось несколько минут, но с такой скоростью, с такой яростью, что это само по себе впечатляло. Гарри почувствовал, как его грудь пронзил Гейболк, как копье вырвало сердце, нанеся рану, которую не могли залечить волшебники, и даже маги не могли отмахнуться от нее как от пустяка. Это было смертельное ранение, и он сразу понял это. Он не винил лансера, его заставили это сделать, и даже он признал, что бой был захватывающим. Гарри слабо усмехнулся, глядя на человека, который вошел в астрал, чтобы избежать четырех слуг, которые теперь толпились вокруг него. Он улыбнулся им, пытаясь развеять их тревоги, хотя сам чувствовал, что погружается в объятия смерти. Он мог почти поклясться, что видел, как сама смерть немного грустно смотрит на него, а рядом с ней – судьба. Последняя же, казалось, смотрела куда-то в сторону, на ее лице было выражение смешанного облегчения и ужаса. Именно тогда Гарри Поттер умер, и после чего Гарри Поттер был поглощен тенью. Примечание к части. Также я открыл уже полностью свой ТГ-канал. https://meminasithill. Там буду выкладывать рабочие моменты, забавные ситуации, фрагменты своей жизни и уведомлять о выходе глав. Советую посетить моих товарищей по цеху, Хирерктспс его через время и пространство. https://fitsboek.netriad/fits11688158. Очень печально, что такого талантливого автора не замечают. И драч, его работа. https://fitsboek.netriad/fits12908139. Тот самый Дарк, о котором я писал. Дальше больше. Глава 62. Туман. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. Проснувшись на следующее утро, Сакура почувствовала себя гораздо комфортнее, чем когда-либо прежде. В теле ощущалась боль, но это было совсем не то, к чему она привыкла, и не так страшно, как в прошлом. К тому же кровать была очень удобной, а теплые одеяла – приятными. Ее глаза в замешательстве распахнулись. Она вспомнила, как вызывала Райдер предыдущим вечером, и сразу же узнала ее, не то, кем она была, а то, с кем она, несомненно, была связана. Повязка на глазах, волосы, символ, даже ее поза и осанка говорили о Гарри. Ей сказали передать контроль над только что призванным слугой Синдзи, но она не могла этого сделать, не могла так предать Гарри. Он был ей как брат, гораздо больше, чем Синдзи. Он всегда был рядом с ней, и она знала, что, если попросит его о чем-то, он сделает все возможное, чтобы помочь ей. Но она не могла им противостоять. Черви в ее теле позволили деду одолеть ее. Она помнила, как с нее сорвали командные заклинания, как это было больно, как Закин привязал к себе Райдер, прежде чем отдать Синдзи одно заклинание. Тогда ей удалось вырваться, она должна была рассказать Гарри, что происходит, должна была. Она успела добежать почти до самого его дома, прежде чем упала и потеряла сознание, не в силах идти дальше. Она не знала, что произошло после этого, но Гарри или кто-то другой должен был найти ее и занести в дом. Откинув одеяло, она вылезла из кровати и накинула халат, висевший на двери. Она увидела, что ее одежда сложена в кучу и выглядит свежевыстиранной, но ей не терпелось поговорить с Гарри, и Сакура поспешила вниз. Когда она спустилась вниз, то с удивлением увидела, что там сидят четыре девушки, и у всех на лицах довольно мрачные выражения. Лис и Фран, те две, с которыми она была знакома, сидели и пили кофе. Еще одна женщина с лисьими ушами и хвостом выглядела явно недовольной, ее взгляд был прикован к столу перед ней и устремлен на него. Еще одна девочка, на вид лет 14-15, свернулась калачиком и смотрела в окно. Сакура заметила у нее на талии пояс с ножами. Лис первой заметила ее и заговорила. «Сакура, вижу, ты проснулась», — сказала она. «Пойдем, присядем. Может быть, ты поможешь нам разобраться в происходящем, потому что мы ничего не понимаем», — Сакура моргнула и села, удивленная усталым тоном голоса Лис, которая обычно была гораздо более оживленной. «Где Гарри?» спросила она, оглядываясь по сторонам. «И что происходит? Почему вы все такие подавленные?» Она посмотрела на Лис, которая недовольно поморщилась в ответ на ее вопросы. Она еще не видела Гарри, но обычно его было довольно легко найти в собственном доме. Он обычно был либо в своей мастерской, либо на кухне, либо в своей комнате, либо в дадзё. «Мы не знаем», — сказала ей Лис. «Мы даже не знаем, в каком он сейчас состоянии. Мы получаем от него прану». Глаза Сакуры расширились, и Лис вспомнила, что их личности как слуг на самом деле неизвестны. «Да, я слуга класса Лансер, Афран, Берсеркер, Тамама, Кастер, а Ассасин, ну, в общем, Ассасин. В общем, обычно мы могли бы выследить нашего мастера по следу праны, идущему от него к нам, но, хотя мы и получаем прану откуда-то, мы не можем сказать, откуда она исходит». Она пожала плечами. «А еще нужно подумать о том, что находится снаружи», она жестом указала на окно. Сакура с любопытством встала и подошла к окну, чтобы посмотреть, о чем говорит Лис. Однако она не могла видеть далеко, густой туман скрывал все на расстоянии более десятка метров. Она наклонила голову в одну сторону и могла поклясться, что слышит тяжелые шаги, помимо всего прочего. Что там происходит? Сакура обернулась, чтобы посмотреть на женщину, которая только что заговорила. В дверях стояла однорукая Базет Фрагомокремиц, прислонившись к дверному косяку, потому что, несмотря на то, что была жива, сейчас она была довольно слаба, но не знала, где находится, знала только, что кто-то должен был сохранить ей жизнь, и сейчас они были невраждебны. Кроме того, они оставили с ней 3 фрагараха, ничем не ограничивали ее, оставили в удобной постели и, насколько она могла судить, не следили за ней. Когда ваш лансер попытался убить Гарри, его как бы съела тень или что-то в этом роде. Вскоре после этого весь город заволокло туманом. Мы не знаем, что происходит, но в этом тумане что-то есть, и что бы это ни было, город Фуюки практически закрыт от остального мира, заговорила Фран. Базет поморщилась. Не знаю, поможет ли это, но я могу сказать, что Лансер делает это не из-за меня. Если вы не поняли, то я потеряла командные заклинания вместе с рукой, теперь они у Кирея Катомина. Кто мне помог? И Гарри, о котором ты говоришь, это Гарри Поттер. Лис кивнула головой. Гарри помог тебе, он прижег рану, прежде чем телепортировать тебя сюда. Он уже собирался отправиться поговорить с Райдер, когда столкнулся лицом к лицу с Лансером. Мы мало знаем о том, что произошло с того момента до нашего прибытия. Мы отправились, как только он позвал на помощь, но, когда мы прибыли, он использовал свой благородный фантазм, чтобы убить Гарри, который затем, как и было сказано, был поглощен тенью. Она посмотрела на Сакуру. «Кстати, ты была избавлена от червей. Гарри вскрыл тебя и удалил их всех. У нас остался один червь, которого пока держат живым. Он в банке в мастерской Гарри, но он никуда не денется. Прости, что говорю тебе это, но твой дом тоже разрушен, а все черви-паразиты Закиномата были выслежены и уничтожены». Сакура не выглядела слишком обеспокоенной этим. Напротив, она выглядела очень счастливой. «То есть я свободна, мне больше не нужно подчиняться этому, я должна поблагодарить Гарри, он сделал для меня больше, чем кто-либо другой, даже моя собственная семья». Она наклонила голову, и ее волосы застелили лицо, как вуаль. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуть ему долг». Базет собиралась что-то сказать, возможно, задать вопрос, но чуть не подавилась, увидев что-то за окном. Остальные подняли головы, чтобы посмотреть, что привлекло ее внимание, и увидели, как мимо окна промаршировала фигура, похожая на рыцаря, сделанная из камня. «Ах да, я и забыла о них», — пробормотала про себя Лис. «Что это такое и почему тебя это не беспокоит?» — спросила Базет. Френ пожала плечами и ответила ей. «Это одна из защитных систем Гарри, которая находится на этом участке. Когда твари в тумане попытались проникнуть на территорию без разрешения Гарри, защита сработала. Повсюду разбросаны и погребены под землей големы, которых сделал и уменьшил Гарри. Они активировались, а уменьшающие чары деактивировались, и стали атаковать существ. Растения там тоже живые и будут атаковать все, что сочтут угрозой. Защитные чары Гарри странные, но эффективные. Ты снова о них упомянула», Сакура нахмурилась. «Ты заговорила о существах в тумане, кто они и что это за туман, что он делает?» — спросила она. 4 слуг посмотрели друг на друга, и казалось, что Лис снова будет выступать в роли представителя. «Туман, как я уже говорила, Похоже, отрезал Фуюки от остального мира. Интернет не работает, телефонные линии работают только в том случае, если звонишь куда-то в Фуюки, и люди не могут покинуть город. Некоторые люди пытались уехать, но что бы они ни делали, в каком бы направлении ни шли, они неизбежно возвращались обратно в город. Радио еще работает, и мы слушали сообщения, которые нам передавали. Она указала на радио, стоявшую в центре стола, сейчас он был выключен. Заметив их взгляды, Френ ответила на незаданный вопрос. Из тумана доносится какое-то пение, и это немного жутковато. Мы выключили радио, потому что оно заставляло всех напрягаться и ничуть не помогало. Вот, послушайте сами, она наклонилась вперед и включила радио, из которого донесся голос. Это был молодой голос, легкий и музыкальный, но в то же время очень, очень жуткий. Чудовище выходит из тени, оставляя после себя лишь трупы. Но твоя душа горит так ярко. Приди, позволь мне полакомиться ею сегодня. Я так одинок, совсем один. Жду здесь, не имея ничего, кроме собственного разума. Если ты хочешь окончательного конца, приди и найди меня в моем логове. Я знаю, что ты слушаешь. Я чувствую твой страх. Если ты хочешь проснуться от этого кошмара, приди и встреться со мной лицом к лицу. Фран потянулась и снова выключила радио. Сакура обдумывала три куплета, пытаясь найти в них хоть какой-то смысл. В поедании души не было ничего нового, все слуги были способны на это, так что, возможно, это имелось в виду. Одиночество больше походило на приманку, взывающую к сочувствующим людям. Вторую половину того, что она услышала, понять было довольно легко. Последнее слово могло означать либо прекращение всего происходящего, либо смерть. Слова «встреться со мной лицом к лицу» были призывом к действию, что было совершенно очевидно. Казалось, что все это дразнит людей, чтобы они вышли наружу и попытались решить проблему. «Выходить в этот туман – плохая идея», – сказала Лис. «Помимо тварей, туман сам по себе не очень дружелюбен к людям. Он медленный, но высасывает энергию из тех, кто достаточно глуп, чтобы войти в него». По радио передавали о найденных трупах, и все они были обезображены. Фран кивнула головой и добавила: «Насколько я могу судить, туман вызывает у людей усталость, а когда они поддаются ей, то либо преобразуются в прану, либо их съедают существа из тумана. Превращение в прану – медленный процесс, поэтому мы принесли несколько мертвых бездомных и провели их вскрытие. Результаты показали, что сначала разжижаются внутренние органы, затем такие вещи, как глазные яблоки и плоть. Кожа, волосы и ногти практически не страдают, но существа в тумане едят и это. Есть еще несколько человек, которые решили выйти и посмотреть, что происходит, но от них давно не было вестей», Лиз добавила. «Туман», — заговорила ассасин, и все обратили на нее внимание. «Он похож на мой», — она положила на стол перед собой фонарь, откуда он у нее взялся, никто не знал. Фран, Лиз и Тамама моргнули и кивнули головами. Поскольку они знали, кто такая ассасин, то, следовательно, знали, какие у нее благородные фантазмы, а туман вокруг города по своей природе был похож на туман ассасин, только не такой мгновенно смертоносный для обычных людей. «Ладно, думаю, с туманом мы разобрались», — сказала Базет. «Можете описать нам существ из тумана, как они выглядят, что они могут делать, насколько они сильны, насколько они быстры, есть ли у них какие-нибудь слабости, могут ли они вообще использовать магию, что люди говорят о них, может ли это выдать им нас?» — спросила она. Лис ответила ей: «Судя по тому, что говорят по радио, нет, это не откроет миру тайну магии. В настоящее время они обвиняют химическую компанию, расположенную выше по реке. Они считают, что туман вызван химикатами, которые сбрасывают в реку, а существа – это мутировавшие животные. Никто даже не упоминает о магии или волшебстве, все больше склоняются к научной фантастике, чем к фэнтези». Следующий заговорила Фран: «Что касается того, как выглядят существа, ну, на самом деле, по-разному. У них нет определенной формы, нет ничего, что связывало бы одно с другим. Я видела одного, похожего на слизняка с крыльями осы и жалом скорпиона. По радио сообщали о таких, что похожи на пауков, из которых торчит передняя половина лошади, на волков со щупальцами в пасти, на гигантских муравьев с веретеном и о всяких других вещах». Затем Тамама ответила на один из вопросов. «Что касается использования магии, то нет, никто из них этого не может. Если не считать фактического существования подобных химер, которая в любом случае объясняется наукой, туман – единственная по-настоящему мистическая вещь, да и то его объясняют химическими веществами в воздухе. Затем Лис продолжила отвечать на вопросы Базет. Что касается силы существ в тумане, то она разная, но, похоже, они сильнее обычных людей. Что касается скорости, то они быстрее, чем кажутся, но это тоже зависит от обстоятельств. Слабые стороны, они могут возвращаться, если тело не будет полностью уничтожено. Если разрубить тварь пополам, это только отсрочит ее появление, рано или поздно она соберется с силами и вернется. Хорошо помогает огонь, а также разрезание на такие мелкие кусочки, что они не могут регенерировать, раздавливание, кислота и все такое. Значит, эти твари нападут на любого, кто выйдет на улицу, спросила Сакура. Тамама нахмурил брови. Нет, вообще-то, они приближаются к нам, но ни на кого из нас четверых пока не нападали. Они пытались окружить дом, но големы уничтожили их прежде, чем они успели. Лично я думаю, что это прямой результат того, что происходит между этой тенью и Гарри, это единственное, что имеет смысл. А вы не пробовали позвонить Рин или Шира, узнать, что с ними происходит? Спросила Сакура и увидела, как двое слуг на мгновение замигали, а затем закрыли лица ладонями. Просто ты сказала, что телефонные линии работают, пока звонок по городу, так почему бы не воспользоваться этим? Лис покачала головой. Я так и сделаю. Надеюсь, мы сможем договориться между тремя нашими группами. Она прошла мимо Базетты и вышла из комнаты в коридор, где хранился телефон. Домашним телефоном мало кто пользовался, так как Гарри обычно просто давал людям номер своего мобильного. «Ну что ж», — сказала Сакура, — «вы, наверное, проголодались, а на кухне у Гарри всегда много еды. Думаю, я пойду и приготовлю что-нибудь». С этими словами она направилась на кухню, чтобы приготовить еду для шестерых. Базет на мгновение неловко передернула, прежде чем Фран решилась что-то сказать. «Поскольку Гарри сейчас нет рядом, тебе придется какое-то время обходиться одной рукой. Возможно, тебе придется драться, и немного практики не повредит». Базет согласилась, и они вдвоем отправились в додзе, чтобы немного попрактиковаться. «Мастер, кто это говорил по телефону?» – спросила Сибир, когда Шира вернулся к ней. Шира посмотрел на молодую девушку. На вид ей было лет 15 или около того, волосы были завязаны сзади в какой-то витой узел, на ней было надето какое-то бронированное платье, а на руках – большие перчатки. Она была блондинкой с зелеными глазами, но это не имело особого значения. А, это была подруга моего друга Гарри. Она звонила, чтобы узнать, выяснили ли мы что-нибудь об этом тумане или о том, что в нем находится. Сейчас она находится в доме этого друга. Она сказала, что потом позвонит Тасаке, еще одному другу, и посмотрит, сможем ли мы вместе разобраться в том, что происходит, рассказал он. А она рассказала тебе, что ей удалось выяснить, спросила Сибир. Шира кивнул. Она и те, кто с ней, считают, что это как-то связано с тем, что случилось с Гарри прошлой ночью. Лансер попытался убить его, а потом его съела тень и исчезла, и этот туман появился практически сразу после этого. Пока что никто из тех, кого Гарри знает лично, не подвергся нападению, кто был снаружи, но это практически все, он пожал плечами. Этот Гарри, маг, Сибир задала еще один вопрос. В ее голосе слышалось легкое отвращение к термину «маг». Не совсем. Гарри очень хорошо владеет магией, но он не похож на других магов. Он любит экспериментировать и постоянно придумывает что-то новое, но есть грань, которую он не переступит. Точнее, он не переступит ее, если только это не приведет к тому, что пострадают близкие ему люди. Если его друзья или семья пострадают, Гарри может не сдержаться. Шира слегка поморщился. Хотя он и считал Гарри своим другом, очень хорошим другом, они во многом расходились во взглядах. Шира хотел быть героем, спасать всех, кого только можно. Гарри был счастлив, если ему удавалось уберечь тех, кто был ему дорог, иногда прилагая некоторые усилия, чтобы помочь другим людям, но не особо заботился о результате. Понятно. Значит, Гарри готов приложить все усилия, чтобы помочь тем, в ком он эмоционально заинтересован, но прикладывает немного усилий для всего населения, так, Сибир пыталась представить себе, какими были эти люди, чтобы понять своего мастера и его реакцию на те или иные вещи. Она знала, что в войне за Грааль нужно победить 6 слуг, а мастера, как правило, были более легкой мишенью, каким бы бесчестным ни был такой поступок. Она знала, что Шира, скорее всего, станет мишенью, и даже с его неожиданно высокими боевыми навыками он все еще был не более чем помехой. Судя по тому, что ей рассказывали, Сакура была довольно мягкой и добродушной домашней девушкой. Она также заметила, что ее мастер, похоже, испытывает к ней сильные чувства, хотя вслух он в этом не признается. Она была магом, но, похоже, не обладала типичным для магов характером. Рин была другой девушкой, о которой говорил Шира, и она была гораздо ближе к тому, что Сейбер назвала бы магом. Как ей рассказывали, Рин была вспыльчива, но это было практически все. В любой другой обстановке, кроме войны за Грааль, она могла бы стать тем человеком, с которым Сейбер могла бы поладить. Посвятить себя чему-то, даже если это не было долгом, как у Сейбер, было тем, чем слуга меча восхищалась. Тем не менее, за ней следовало присматривать. Предполагалось, что она была весьма выдающимся магом и очень хороша в своем деле. Кроме того, в качестве основы она использовала драгоценные камни, а значит, могла накопить много праны, которую можно было использовать. Этого Гарри она понимала меньше всего, и он был наименее предсказуем. Он казался очень могущественным, способным с относительной легкостью одолеть ее мастера и мог разобраться с огромным количеством вопросов. Кроме того, у него были очень неплохие связи, и его могли снабжать всякой всячиной, что затруднило бы сражение с ним. Хуже всего было то, что, по ее мнению, его не волновало, будет ли бой выигран или проигран, лишь бы он был. И хотя она могла понять его, это все же усложняло ситуацию. Судя по тому, что говорил ее мастер, этот маг не чурался убийств, ловушек и использования того, что некоторые называют темной магией, и тому подобного. Все это усугублялось еще и тем, что Гарри якобы был гораздо могущественнее, чем даже Рин. Такое количество силы в руках кого-то морально неоднозначного не утешало. Шира поделился с ней своими подозрениями, что, если Шира встанет на его пути, Гарри будет лишь сожалеть о том, что вырубил его. Это не значит, что он не будет переживать или пытаться использовать другие методы, просто если дело дойдет до этого, он сделает это. Этот Гарри будет сожалеть об этом некоторое время, и эта мысль будет постоянно крутиться у него в голове, но сделает, несмотря ни на что. С точки зрения Сейбер, это было довольно интересно. Она слышала, как Шира пересказывал некоторые из своих разговоров с Гарри, и тот пытался отвратить ее мастера от его невыполнимого идеала спасти всех и превратить его в спасти тех, кого можешь спасти. В то же время Шира пытался отвратить Гарри от почему я должен заботиться о них, к я приложу усилия, чтобы случайно не убить их. Последний вариант, возможно, был более тонким, но он все равно присутствовал. Мастер, я думаю, нам стоит выйти в патруль. Поскольку все должны быть дома, мы вряд ли с кем-то столкнемся. Как маг и слуга, мы также менее восприимчивы к туману, чем обычные люди. Кроме того, возможно, нам удастся найти источник этого тумана и остановить его, сказала ему Сейбер. Конечно, Сейбер, я только позвоню Гарри и скажу, что мы уходим на случай, если они попытаются дозвониться сюда и не получат ответа, сказал Шира и отправился на поиски. Лис, ответившая на звонок, просто сказала ему, чтобы он был осторожен и не был идиотом. Она сказала, что Рин тоже будет патрулировать, и они решили разделить патрули. Рин и Арчер будут патрулировать западную сторону реки, а Шира вместе с Сейбер – восточную. «Есть идеи, с чем мы имеем дело, Арчер?» – спросила Рин у своего слуги. «И, черт побери, почему они не нападают на нас?» Ее глаз дернулся, когда на крышу рядом с ней приземлилось гигантское летающее нечто, немного понюхало вокруг, а затем улетело. «Насколько я могу судить?» «Это какие-то праноконструкты, пропитанные проклятиями», — сказал Арчер, с любопытством разглядывая их. «Как-то проклятие Гандр, которое ты так любишь, но гораздо более мощное и разнообразное. Гандр вызывает болезнь, а эти штуки состоят из гораздо большего количества проклятий. Слабость, распад, гниение, болезнь, гнев, ненависть, раздражение, жадность, предательство — столько разных проклятий в каждом из них». Арчер задался вопросом, что послужило причиной появления этих вещей. Он знал, что никто из тех слуг, которые были призваны в войну за Грааль, не виноват в этом. Медея – единственная, кто мог бы это сделать, но это было не в ее стиле. Оставались только другие. Гарри нет, это не похоже на то, что он мог бы сделать, по крайней мере, добровольно. Из того немногого, что Гарри рассказал Арчеру о своей Кастер, она тоже не казалась такой. Он вспомнил, что Гарри что-то говорил об отношениях между мастерами и слугами, и это навело его на мысль, что он может знать, кто она такая. Что касается ассасин, то ассасин никак не мог овладеть магией такого уровня. Насколько мог судить Арчер, это было нечто среднее между чем-то на несколько ступеней ниже зеркала души и каким-то навыком создания существ. Кроме того, нужно было учитывать и то, что находилось в Граале. Он не рассказывал об этом Гарри, да это и не требовалось. Гарри участвовал в войне не из-за него, а по другим причинам, так какой смысл рассказывать ему о том, что Грааль испорчен? О, он наверняка понял, что что-то не так. Грааль не должен был вызывать антигероев, но была вызвана Медуза, и не только. Гарри не был глупым, и, конечно, догадался бы, что что-то изменилось, но, скорее всего, не знал, что именно. Арчер знал, что причина не в Сакуре. Звонок от женщины по имени Лис, на который ответила Рин, лишил его этой уверенности. Арчер втайне гадал, в каком доме живет Гарри. От Рин он знал, что дом находится на северо-западе, недалеко от города, и имеет довольно много земли. Кроме того, его весьма позабавило бормотание Рин о том, что из-за невозможной магии дом внутри больше, чем снаружи. Тем не менее, Арчер предположил, что причиной происходящего был дух, вселившийся в Грааль. Однако он не проявлялся по-другому, как если бы использовал Сакуру в качестве сосуда. Может, он сменил мастера? Да, сейчас это казалось наиболее вероятной и правдоподобной идеей. Шира и его слуга отправятся на разведку на другой берег реки. Остается только этот берег, с чего начнем? Спросила Рин. Рин доверила Шира что-то делать без особых указаний, и он не переставал удивляться. Поскольку мое зрение ослабло из-за этого тумана, возможно, лучше всего начать с того места, которое тебе знакомо. Почему бы не начать с дома этого Гарри, о котором ты так часто говоришь, а затем мы пройдемся по городу, предложил Арчер. Рин кивнула и позволила своему слуге обхватить ее рукой, чтобы он мог нести ее в нужном направлении. Она вела его по дороге, размышляя о том, что за чертовщина происходит, что ее вызывает и как она может ее остановить. Хаем, странное и неожиданное развитие событий, пробормотал Кирей, находясь в церкви. Он посмотрел на туман и перевел взгляд на существо, сидевшее перед ним в клетке. Благодаря испорченному Граалю, поддерживающему в нем жизнь, он мог сказать, что это нечто похожее. «Это только начало, жрец», — сказал ему Золотой Король. «Сейчас идет подготовка сцены, проверяются силы соперников и отсеиваются слабые. Нет, сейчас твое внимание должно быть сосредоточено на вторжении в твою собственную церковь». Кирей посмотрел в сторону больших дверей и удивленно моргнул. Он не слышал, как они открылись. Посреди большой комнаты стоял ребенок, мужчина или женщина, сейчас было невозможно определить. Ребенок был одет в облегающую черную одежду с красными линиями по всему телу и длинными всклокоченными белыми волосами. Однако его внимание привлекло лицо, если, конечно, там было лицо. Казалось, что на месте лица ребенка прикреплена какая-то маска. Похоже, она была сделана из кости или чего-то в этом роде и имела белый цвет, которого можно было ожидать от такого материала, а по ней были разбросаны племенные узоры красного цвета. Прорези для глаз не было, как не было и признаков носа или рта. Маска была совершенно плоская и шла от линии роста волос до точки чуть ниже подбородка. Безликий повернулся от Кирея к Гильгамешу и обратно, затем покачал головой. Казалось, он что-то ищет, но что именно, Кирей не знал. К тому же он чувствовал, что и с этим существом происходит то же самое, что и с существом в клетке. Чем бы оно ни было, кем бы оно ни было, оно тоже было связано с тем, что поддерживало жизнь Кирея. Хаем, может быть, да, почему бы и нет. Кирей мысленно призвал Лансера к себе. Действительно, этот слуга был таким непокорным, и он использовал несколько командных заклинаний, чтобы заставить его вести себя так, как хотел Кирей. К счастью, у Кирея было только 3 командных заклинаний, которые он забрал у Базет, этого было недостаточно, чтобы управлять действиями слуги. «Да, да, я здесь. Что тебе нужно, проклятый священник?» Лансер остановился, посмотрел на фигуру перед Киреем и моргнул. «Это ты, парень?» Телосложение напоминало Гарри, и волосы были примерно той же длины. Времени ни на что не оставалось. Белое существо с невероятной скоростью метнулось к Лансеру и вырвало ему сердце. К счастью, а может и нет, смотря с какой точки зрения посмотреть, то, что он Лансер означало, что его не так уж и просто убить. Он попытался проткнуть беловолосое существо копьем, но это, похоже, ничего не дало. Копье, правда, проделало в нем дыры, но они заживали слишком быстро, чтобы что-то изменить. Один удар копья пришелся прямо в сердце беловолосого ребенка, но он даже не дернулся. Кирей и Гильгамеш смотрели, как ребенок тащит лансера из церкви за ногу, совершенно не обращая внимания на полученные им раны. Проходя мимо клетки, в которую Кирей заточил одно из существ, он коснулся ее тыльной стороной руки, державшей сердце лансера. Клетка растворилась от этого прикосновения, и существо вышло из церкви вместе с беловолосым ребенком. Кирей посмотрел на свой напиток, гадая, не подмешал ли кто-то в него чего-нибудь, чтобы вызвать галлюцинации, прежде чем заговорить. Судя по анализу, лансер был слишком слабым, он сказал. «Да», удивленно ответил Гильгамеш, ответил. «Будем надеяться, что остальное представление будет интересным». Он поднял кубок в руке в воздух и отпил из него жидкость. «Что это было?» — пробормотал король героев себе под нос. «Это было знакомо, но в то же время и нет. Оно было божественным, но в то же время чудовищем. Это было противоречие в самом себе. Возможно, ты достаточно развлечешь короля и будешь признан достойным, чтобы сделать это снова». Ильясвиль фон Эйнцберн бродила по городу, с любопытством разглядывая все, мимо чего проходила. Она еще не разговаривала с братом и теперь знала, что все слуги были призваны. Ей хотелось увидеть мальчика, ради которого ее бросил отец, узнать, что в нем такого особенного, что Кирицугу выбрал его, а не ее. Она почти не обращала внимания на странных существ, похожих на химер, которые атаковали ее и ее слугу. Если одного удара берсеркера хватало, чтобы отбросить их, то для того, чтобы превратить их в мякоть, из которой они уже не могли подняться, требовалось несколько. Ей ничего не угрожало, ведь ни одна из этих тварей не могла противостоять ее берсеркеру. Она вызвала величайшего героя на свете. Геракл или Геркулес, как его еще называли, был лучшим. Чтобы пробить его шкуру, требовалась атака ранга не ниже А, а у него было еще 11 жизней. Даже если кому-то удастся отнять 1-2 жизни, он со временем накопит еще больше, благодаря пране, которой она его кормила. К этому добавлялся тот факт, что он становился невосприимчивым ко всему, что не проникало сквозь его кожу, а значит, отнять у него последующие жизни будет сложнее. «Боже, ты выглядишь сильным!» — воскликнул женский голос. Илья моргнула, ища сквозь туман того, кто говорил. Из-за порыва ветра туман вокруг них немного рассеялся, и они могли видеть чуть дальше, чем обычно. Илью беспокоило то, что, глядя на нее, она в какой-то степени осознавала ее. Все мастера могли понимать, что происходит со слугами, это было заложено в правилах войны за Грааль. Однако Илья никогда раньше не слышала о классе слуг под названием тиран. Она знала, что существуют только 3 класса, которые были похожими на рыцарей: Сибер, Арчер и Лансер. Тиран была высокой женщиной. У нее были резкие черты лица, бюст среднего размера, седые волосы с шипами, спускавшиеся до бедер, не совпадающие глаза, один зеленый, другой красный. На ней были сапоги до колен и красная куртка поверх короткого черного платья, доходившего до бедер. В ее руках был странный на вид меч. Однолезвийный клинок длиной от рукояти до кончика был примерно равен ее росту, и по нему проходило напряжение. В рукоятку, похоже, была встроена задняя часть револьвера, что вызвало у Ильи любопытство. «Ты хочешь сразиться с моим берсеркером? Ты ведь знаешь, что он – величайший из героев, когда-либо существовавших на земле, не так ли? Он – могучий Геракл, у тебя нет ни единого шанса против него», – обратилась Илья, обратилась к этому странному слуге. К ее удивлению, слуга стал еще более счастливым. «Ура! Сильный враг! Позволь мне сразиться с ним!» Илья пожала плечами. «Кто она такая, чтобы вмешиваться в дела слуги, который хочет сразиться в невозможной битве?» Она отошла на обочину улицы и огляделась. На этой улице не было домов, поэтому никто не мог наблюдать за боем слуг. «Берсерк, сокруши ее!» — приказала она. Берсеркер с ревом бросился на девушку. Она была не очень высокой, на вид ей было лет 18-19, а берсеркер возвышался над ней. Это ничуть не смутило тиран. На ее лице появилась широкая, немного безумная улыбка. Мгновение спустя Илья была в шоке. Тиран, разочарована, а берсеркер лишился руки. «Ха, я думала, он будет сильнее», — сказала она, бесстрастно глядя на руку, лежащую на земле перед ней. «Ну что ж, я могу закончить работу», — Она пожала плечами и отрубила берсеркеру вторую руку, ноги, а затем голову. Она посмотрела на Илью. «Нет, тебя нет смысла убивать», — сказала она и повернулась, чтобы уйти. Но, пройдя всего несколько шагов, она остановилась, услышав еще один рев. Обернувшись, она увидела, что берсеркер вернулся в целости и сохранности, а на лице Ильи появилось самодовольное выражение. «Ты забрала одну из жизней берсеркера, но он может вернуться 11 раз, а когда это происходит, он также приобретает устойчивость к тому, что убило его раньше. Прости, тиран, но в этой битве тебе не победить», — сказала она слуге. Склонив голову на бок, тиран бросилась вперед и снова разрубила руку берсеркера. На этот раз, вместо того чтобы прорубить его насквозь, конечность осталась прикрепленной всего на 2 дюйма плоти. Он стал крепче. Она посмотрела в глаза безумному слуге, и широкая улыбка расколола ее лицо надвое. «Давай, здоровяк, посмотрим, сколько раз мне придется убить тебя, чтобы это был достойный бой». «Это дом Гарри?» — с недоверием спросил Арчер. «Ну», — ответила Рин, — «это довольно необычно. Обычно на территории нет ходячих солдат из камня и всего остального. Полагаю, это часть защитных сооружений, о которых говорила Лис. Она говорила, что их активировали существа из тумана. Но я чувствую так много ограничивающих полей, что голова кружится». Арчер только кивнул головой. Хотя он мог сказать, что некоторые из полей вокруг участка были едва заметными, и, скорее всего, были и другие, которые он не мог обнаружить. Их было очень много, и они просто танцевали перед ним кан-кан. При этом поля также говорили ему, что пересекать их – очень плохая идея. «Он не делает ничего наполовину, не так ли?» – спросил Арчер, осматривая некоторые растения, которые он мог видеть и которые также двигались. При ближайшем рассмотрении оказалось, что лианы разорвали одно из туманных существ на части и теперь по кусочкам скармливали его в рот цветка. «Гарри нужно обратиться к психиатру, если его ум доходит до такого», – пробормотал Арчер, прекрасно понимая, насколько лицемерным он был, учитывая, что у него самого был чертовое зеркало души. Тем не менее, некоторые из защитных механизмов, на которые он смотрел, были довольно тревожными. «Да, думаю, это место безопасно. Давайте отправимся на юг», — сказала Рин Арчеру, и по ее тону было ясно, что ее тоже беспокоит некоторые из тех защитных систем, которые они могли видеть. Арчеру с его откровенно удивительным зрением все же удалось немного пробиться сквозь туман и заглянуть в одно из окон. Он увидел там Сакуру с Базет, там же находились 4 слуг, ни одна из которых не вызывалась регулярно во время известных ему войн за Грааль. 2 из них, несомненно, были слугами Гарри, но кто же остальные? Учитывая, что личность Лансера этой войны уже была известна, вряд ли они принадлежали к этому классу. Он был Арчером, а Шира мог вызвать только одну Сибир. Оставались Берсерк и Райдер, но он знал, что ни один из них не подходит. Илья была мастером Берсерка, Геракла. Что касается Райдер, то эти люди не выглядели подходящими для этого класса, и уж точно не похожими на Медузу. Кроме того, разве Гарри не сказал ему, что в последний раз, когда они разговаривали, Райдер еще не была призвана? «Хорошо, давайте отправимся на юг», — согласился Арчер, и вскоре они отправились в путь. Они решили, что следующей остановкой на их пути будет храм, но не нашли там ничего необычного. Арчер на мгновение задумался и посмотрел на север. Это здание находилось почти прямо к югу от дома Гарри и совсем рядом, через лес. Если его кастер был более традиционным, то почему он не воспользовался этим ресурсом? Впрочем, это было неважно, достаточно сказать, что все так и было, и двигаться дальше. Следующей крупной остановкой стала школа, в которой учились Рин, Ширу и Сакура. Поскольку сейчас были каникулы, ей уже давно не приходилось туда ходить, но это все равно был ориентир, который они использовали. Заметив кого-то на крыше школы, они быстро направились к нему. Забравшись на крышу, они обнаружили, что та, кого они видели, сидит на краю крыши с восточной стороны, как будто смотрит в сторону города Фуюки. Длинные серебристо-белые волосы развивались на ветру, но она не обернулась, когда они подошли к ней. В правой руке у нее было копье, которое она беспорядочно вертела. Арчер осмотрел его и обнаружил, что оно безымянное. Впрочем, не совсем. От взгляда у Арчера слегка разболелась голова, словно копье было олицетворением всех копий, которые когда-либо существовали, и в то же время не было ничем, кроме заостренной палки. И Арчер, и Рин чувствовали, как эта женщина всасывает ману в больших количествах. «Прошу прощения», Арчер решил начать с вежливого обращения, но женщина никак не отреагировала. Она не отреагировала, когда они появились, не ответила на их словесные попытки общения, как будто вообще не знала об их существовании. Рин сделала несколько шагов по направлению к женщине, Арчер был рядом с ней, но вскоре она отступила. Когда она приблизилась к странной женщине, то почувствовала, как что-то вцепилось в прану в ее теле и начало высасывать ее, как вампир высасывает кровь, только с праной. Рин хотела заговорить, но женщина заговорила раньше, чем она успела. «Я знаю, что вы здесь», — сказала она, не оборачиваясь. «Мне просто все равно. Оставьте меня в покое, вы ничего не значите для меня, но предупреждение я все же сделаю. Не пытайтесь причинить вред ни моим сестрам, ни нашему истоку, я уничтожу вас, если вы попытаетесь это сделать». «Кто вы?» — спросила Рин, даже получив некоторую информацию о ней. Она удивленно моргнула, когда поняла, что эта женщина была кем-то вроде слуги. «И что это за класс? Серийный фантазм?» — в замешательстве спросила она. «Было 7 обычных классов, но этого среди них не было. Класс?» — переспросила сереброволосая слуга. «Хм, может, и так, а может, это просто мое имя, кто знает. Да и какая разница, что это такое? Имя? Титул, ни то, ни другое не имеет значения. Оставьте меня в покое, и мы не будем беспокоить друг друга, если ты оставишь в покое и других». «Кого, других?» — настороженно спросил Арчер. «Тиран и мечта, две мои сестры. А что касается нашего истока, ты должен знать его, но это не имеет значения. Мы бродим по этому месту, оставьте нас, и мы оставим вас. Что ж, я пойду. Если вы слабы, тиран вас не тронет. Если она уже испробовала ваши эмоции, мечта оставит вас в покое. Наш исток тоже оставит вас в покое, возможно, он даже поможет вам, но вам не о чем беспокоиться из-за него», не оборачиваясь, сказала она им. «Вы знаете, что вызвало появление этого тумана и этих существ?» — спросил Арчер. Эта женщина была достаточно информативна и, к счастью, не враждебна. Он не знал, кем именно она была, точно не слугой, но он не собирался наживать себе врагов, если в этом не было необходимости. «Да, знаю. Наш исток борется за себя, это то, что позволило нам появиться. Пока эта борьба продолжается, город будет оставаться окутанным пеленой, как сейчас. Если ты уничтожишь достаточное количество этих проклятий, кто знает, возможно, ты сможешь что-то изменить. Однако тиран не захочет возвращаться, и вам лучше не рассказывать ей о том, что вы делаете», — сказала им серийный фантазм. «Хорошо, где же тогда ваши сестры и исток, просто чтобы мы знали, чего следует избегать?» — спросила Рин, глядя на женщину так, словно та была совершенно не в себе. «Тиран, к югу отсюда и немного к востоку. Мечта блуждает, пытаясь переплыть реку. Что касается истока, то он сейчас направляется на север и немного на запад от церкви, расположенной через город отсюда», — сказала она им, все еще не оборачиваясь, и продолжила вертеть в руках копье. «Арчер, думаю, на сегодня нам достаточно. Давай отправимся туда и попробуем выяснить, кто такой этот тиран». «Хорошо», — приказала Рин своему слуге. Когда они покидали школу, она бросила быстрый взгляд на эту серийный фантазм и увидела фарфоровые, как у куклы, черты лица и бордовые глаза. Что это было? «Это был необычный слуга, и я никогда раньше не слышала о таком классе, как серийный фантазм», — спросила Рин, гадая, есть ли у ее слуги ответы. Короткий ответ был таков: «Нет». Арчер был в таком же замешательстве, как и Рин, и сказал ей об этом. «Я понятия не имею, кто она такая и кто те трое, о ком она говорила. Хотя то, что она сказала о том, что позволило им появиться, заставляет меня чувствовать себя неловко». Он не знал, что это значит, но что за существо может быть фрагментом другого. Она не была фамильяром или чем-то подобным, она была скорее аспектом существования, одной из граней души. Как бы то ни было, они вдвоем отправились на юг в поисках того, кем мог быть тиран. Поиски были не слишком сложными. Похоже, этот слуга ввязался в драку с берсерком, с которым Арчер был знаком, судя по рычанию, доносившимся с определенного направления. Они приземлились на крышу и стали наблюдать за происходящим. Арчер сразу же обратил внимание на шокированную Илью. Навострив уши, он услышал, как она бормочет себе под нос. 8 жизней, как будто это пустяк. 8 жизней, даже не используя свой благородный фантазм. Арчер смотрел на бой с еще большим любопытством. Судя по звуку, кому-то удалось отнять у Геракла 8 жизней подряд, используя чистую силу. Это было более чем похвально, и раньше Арчер о таком не слышал. Да, это больше похоже на правду. Мне пришлось убить тебя всего 8 раз, чтобы сделать это немного веселее. Жаль, что твоя скорость и сила не улучшаются так же, как выносливость, а то был бы отличный бой. Арчер тоже осмотрел эту женщину, особенно меч, который она держала в руке, и снова от вида меча у него слегка разболелась голова. Казалось, что его вообще не существует в природе. Описать меч, который она держала, он мог без труда, но ощущения от него были очень переменчивыми. Как и копье, которое было у серийного фантазма, он не мог добавить этот клинок в свое зеркало души. Он задавался вопросом, что же такого было в этом клинке, что мешало ему понять его. Я был необычным и уникальным, поэтому он не мог его скопировать, но от этого клинка он не получал подобных ощущений. Арчер наблюдал за тем, как тиран на невиданной доселе скорости рванулся вперед и распорол руку берсеркера. Лезвие прошло лишь пятую часть пути, но это почему-то понравилось женщине. Ну вот, разве не лучше? Но его можно улучшить. Револьверная часть рукоятки громко звякнула, и в следующее мгновение клинок снова прорезал руку берсеркера и воткнулся в землю. Она выдернула клинок из земли и положила его на плечо. «Проклятие, но ты заставил меня использовать свой взрывной выстрел, я впечатлена», сказала она, с улыбкой маньяка. «Ну а теперь давайте наконец-то устроим настоящий бой», сказала она, снова бросаясь к берсеркеру. «Арчер, ты знаешь, кто этот слуга?» спросила Рин. «Если ты имеешь в виду женщину, которая делает из берсерка фарш, то, думаю, это та, которую серийный фантазм назвал тиран. Если же ты имеешь в виду того, кого постоянно режут на куски, то эта маленькая девочка что-то бормочет про своего Геракла», ответил Арчер. Рин резко вдохнула. «Это гомункул Эйнсбернов, и они вызвали берсерка, и из него делают фарш? Что, черт возьми, здесь произошло? Почему я не могу просто поучаствовать в нормальной войне за Грааль? Я думала, все и так плохо», когда внук Зилретча проявил интерес к происходящему. Арчер на мгновение замолчал. «Внук Зилретча, о чем ты говоришь?» спросил он. «Когда это у калейдоскопа появился внук, кто мог подумать, что Зилретч вообще способен на размножение? Могут ли вообще мертвые апостолы размножаться, а?» спросила Рин, прежде чем подумать. «О, думаю, этот вопрос просто никогда не поднимался. Гарри усыновили Зилретча еще несколько человек. Он называет старого кровососа дедушкой», Арчер вздохнул и провел ладонью по лицу. «Даже если бы это было косвенно, именно влияние Зилретча скорее всего привело к хаосу, не так ли? Мне не нравятся такие вещи», сказала Сильбер, разрезая еще одно странное существо на две части. Затем она использовала усиление праной, чтобы ударить тварь достаточно сильно, чтобы превратить ее в кашу. «Бог свидетель, если не позаботиться о них должным образом, они тут же встанут. Думаю, это потому, что ты им не нравишься, Сильбер», весело сказал ей Шира, немного забавляясь. «Ведь никто из них даже не посмотрел на меня, а тебя они просто продолжают атаковать». Это было правдой. Даже когда Шира уничтожил их, они, казалось, не обращали на него никакого внимания и всецело нацелились на Сильбер. «Может, ты им просто нравишься, а мы просто неправильно все понимаем», предположил он. «Мастер, это не смешно», сказал ему Сильбер. «Где мы вообще находимся?» спросила она. Они с Широ патрулировали восточный берег реки и начали с юга, а затем двинулись на север к побережью. Широ огляделся по сторонам, пытаясь определить, где они. Ему повезло. Он знал, где они находятся, потому что однажды заблудился по дороге на подработку. «Мы почти вернулись к реке, мост, соединяющий нас с другой стороной, должен быть вон там», он указал направление. Они стали блуждать в том направлении, чтобы идти вдоль реки на север, к гавани. Когда через некоторое время они добрались до реки, Шира заметил, что Сильбер нахмурилась и смотрит на что-то посреди реки. Заинтересовавшись, что она увидела, он поднял глаза и тоже посмотрел в ту сторону.